Бухара, столица Саманидского государства, в X веке была одним из богатейших городов Востока. Многочисленные кварталы ремесленников, гончаров, ткачей, строителей, кровельщиков, ювелиров делали Бухару крупным торгово-ремесленным центром. Славились своими ремеслами и вели оживленную торговлю также Самарканд, Мерв, Гурганж, Ургенч, Герат, Денкет, Ташкент. Караванная торговля связывала Бухару со многими странами. Знаменитая шелковая дорога шла через Бухару от Багдада до Пекина. Из Бухары и Хорезма вывозились хлопчатобумажные ткани, шелка, ковры, шерсть, луки, лодки, шорные изделия. Караваны нередко до 3 и даже 5 тысяч вьючных лошадей и верблюдов шли из Передней Азии в Монголию и Китай. Другой караванный путь соединял Хорезм с Хазарским царством и вел на Урал и Волгу. Еще один путь шел через Багдад на юго-запад. Разносторонние связи со многими странами, с Ираном, Сирией, Индией, Китаем, Византией, Киевской Русью, позволяли получать массу разнообразных сведений, создавали благоприятные условия и для обмена духовными ценностями. Для государства саманидов характерны богатство и разнообразие форм экономической жизни. Неугасавшая классовая борьба принимала различные формы, от скрытой оппозиции до грозных народных восстаний, свидетелем которых был и Ибн Сина. Сложность общественных отношений феодального общества усугублялась многообразием религиозных культов со всевозможными сектами и течениями. Подъему культурной и хозяйственной жизни в Бухаре, Гурганже и в других городах способствовало также то, что Мавераннахр долгое время, в продолжении целого столетия, не подвергался нападению извне. Бухара являлась значительным культурным центром. В ней были школы, знаменитая библиотека, много выдающихся построек, благоустроенных кварталов. В Бухаре нет места и жилища лучше, чем прекрасная, похожая на рай, Джуи-Мулиан, потому что вся эта местность занята дворцами, парками, цветниками, фруктовыми садами и водами, постоянно текущими по ее рощам. Писал в «Истории Бухары» 943-944 годы Мухаммед Наршахи. Каналы пересекаются между собой и проведены по 1000 направлений в сторону рощи цветников. Каждый человек, которому приходится видеть такое обилие проточной воды, дивился, откуда она приходит и куда уходит. Такое расположение придумали самые искусные мастера своего времени и архитекторы. А один выдающийся поэт сказал: «Вода жизни пошла в сад и с сожалением его покинула, грустя, что приходится из него уйти». Наршахи Мухаммед. История Бухары. Ташкент. 1897 год. Страница 37-38. Одним из выдающихся произведений среднеазиатского зодчества был мавзолей Исмаила Саманида. 892-907 годы. Построенный в форме куба, с красивым геометрическим узором по стенам, он до сегодняшнего дня поражает архитектурной и декоративной выразительностью. В городе жило много образованных людей, законоведов, чиновников, ученых, философов, архитекторов, медиков. Мухаммед Наршахи в «Истории Бухары» отметил, что если бы он вздумал описать жизни всех ученых Бухары, то это заняло бы несколько книг, поэтому он ограничился лишь некоторыми. Особого расцвета культурная жизнь Бухары достигла в X веке. В это время здесь жили поэты и ученые, имена которых еще при жизни были известны далеко за пределами их родины.